мы медленно продвигались на северо-восток. Все чаще слышался крик дозорного «Лед!». Иногда это был айсберг. Однажды мы едва избежали столкновения с гроулером, обломком айсберга, представляющим собой огромную ледяную платформу, почти целиком скрытую под водой. — Надо найти укрытие! — прокричала Герда, обращаясь ко мне. — Очень скверная погода! Я согласился. Мы напряженно вглядывались в мрак дождевого шквала и ждали. Вдруг из штормового хаоса возникла громадная ледяная стена. Рулевой повернул штурвал еще прежде, чем мой приказ достиг его ушей. «Здесь мы и укроемся», — решила Герда. Айсберг был огромен. Мы, наверное, прошли около 2 миль, прежде чем обогнули его. Однако в ширину он был невелик, и через несколько минут, повернув на северо-запад, мы очутились в сравнительно спокойной воде. Было странно находиться под защитой айсберга и ощущать это неестественное спокойствие в самый разгул шторма. Я провалился в глубокий сон и никак не мог понять, почему Герда трясет меня изо всех сил. «Прошу вас, Дункан, вставайте! Сигнал бедствия! С одним из китобойцев беда!» Ее лицо было бледным и встревоженным. «Кажется, мы к нему ближе всех». Я моментально соскочил с койки. «Что это за китобоец?» «Валь-5». «О, Боже!» Я натянул брюки. «Они сообщили свои координаты?» «Я». «Что с ними произошло?» «Повредили руль». Я надел дождевик и бросился в кормовую часть палубы к рации. В каюте второго помощника я застал Радаля. «С Южного Креста передают приказ, чтобы все суда к востоку и к северу от плавбазы оставались у своих радиоточек», — сказал помощник на своем плохом английском. Дверь распахнулась. Вошли Герда и Хоу. «Я и его вытащила», — сказала она, расстилая карту на койке Радаля. «Вот где они находятся. Мы от них не дальше, чем в 40 милях. Вы сообщили на Южный Крест наши координаты?» «Я». «У них есть координаты всех судов, находящихся в данном районе». Вдруг радио начало потрескивать, и послышался голос. «Алло, алло!» — говорит Сид Корсет. «Радист Валь-5, Сид Корсет». Хоу, напрягшись, подался вперед. Герда тоже вытянулась и застыла с непроницаемым видом. «Что там такое?» — спросил я. «Что случилось?» Нетерпеливым движением Хоу показал, чтобы я молчал. По радио неудержимым потоком лилась норвежская речь. Все, включая Раадаля, напряженно слушали. Наконец раздались 3 быстрых свистка, и наступило молчание. «Что он говорил?» — спросил я. «Они наскочили на льдину. Капитан Ларвик ранен. Они боятся, что судно долго не продержится». Хлопнув дверью, я выскочил из каюты и помчался на мостик, оставив Герду и Хоу глядеть друг на друга. «Средний вперед!» — приказал я рулевому. «Курс — северо-восток». «Лед!» — это кричал наблюдатель. Я скомандовал право руля. Тускло сверкнув в полумраке, мимо скользнула плоская поверхность льдины. Ко мне подошел Хоу. «Пока что с ними все в порядке», — сказал он. Я разговаривал с первым помощником. «Их продырявило льдиной, но он считает, что с насосами они еще продержатся». «Эйде утвердил ваше решение идти к Валь-5. Мы ближайшее судно. Тауэру-3 приказано оставаться на прежнем месте, но он не подчинился приказу. Вы полагаете, что у них тоже какие-то неполадки?» Он пожал плечами. «Лед! Лед!» Снова перемена курса. Снова льдина. Вдалеке небольшой горой возвышался айсберг. Позади нас виднелся другой поменьше. Я не решался уходить с мостика. В каюте у Раадаля постоянно находились Герда и Хоу, которые держали меня в курсе всех радиосообщений. Валь-5 доносил, что треснул грибной вал, и руль почти вырвало из гнезда. Они пытаются освободиться от него и поставить временный. Они также сообщили о широком разводье, проходящем в полумиле от них. Вскоре мы увидели его. Но от него нас отделял тесно сомкнувшийся пак. Я завернул судно за край ледового поля, и мы оказались в узком проходе. Это был тупик, а впереди метрах в 200 виднелась темная полоса разводья. О том, чтобы дать задний ход, не могло быть и речи. Путь назад был прегражден льдинами. — Идите на таран, — посоветовал Хоу. — Толщина льда невелика. Я кивнул. Когда все приготовления были окончены, я отдал машинисту приказ самый полный вперед. От взбившего воду винта судно пронзило дрожь. Я крепче прижался к штурвалу. Китобоец набирал скорость. Полоса льда стремительно неслась к нам навстречу. Я дернул ручку телеграфа вниз. Шум машины резко оборвался, наступила мертвая тишина, и мостик замер у меня под ногами. Это был мучительный период ожидания в полной тишине, если не считать слабого гула двигателей, работающих на холостом ходу, и шумом расталкиваемой носом китобойца воды. Затем последовал удар. Судно, казалось, остановилось. Меня с силой швырнуло на штурвал. Впереди раздался звук, похожий на треск ружейного выстрела, который тут же потонул в скрежете льда, трущегося о сталь. И вот нас уже медленно несло вперед, и перед нами разверзлась большая трещина. За какие-то считанные минуты мы протиснулись сквозь узкий барьер льда и очутились в чистом разводье. Двумя гудками сирены я оповестил команду о нашем успехе. Герди, вбежавший ко мне на мостик, я сказал: «Прошли». «Вижу», — ответила она, — «хорошая работа». Я послал ее проверить трюм и убедиться, что там нет никаких повреждений. Мы с Хоу молча вглядывались в лежащее впереди черно-белое пространство. «Интересно, что у Бланда на уме?» — неожиданно промолвил он. «Вы о чем?» «Тауэр-3 так и не подчинился приказу оставаться на месте». «Возможно, до него не дошло», — предположил я. «Может, радио не работало?» «Возможно». Хоу немного помолчал и спросил: «Крейг, вы отдаете себе отчет в том, что мы с вами единственные люди, располагающие фактами для его обвинения?» «К чему вы клоните?» — насторожился я. «Не знаю. В том-то и проклятье, что не знаю. Но я что-то предчувствую. Вот мы углубляемся в паковый лед, а ведь в пределах сотни миль здесь нет ни одного исправного судна, кроме Тауэра-3. «Вы не в своем уме», — сказал я. Мне показалось, что им овладевает страх. «Не считайте меня сумасшедшим», — медленно произнес Хоу. «Если бы Бланду удалось убрать нас с дороги одним махом, он был бы в безопасности». Герда держала меня в курсе всех сообщений с Валь-5. В 3 километрах к юго-западу от потерпевшего судна находился большой айсберг с плоской вершиной. Он должен служить нам вехой. Вскоре после 9 мы достигли того места, где, по моим предположениям, должен был находиться Валь-5. Но его здесь не было. А тут, не кстати, как всегда, разыгралась метель. Герда принесла весть, что мы потеряли связь с потерпевшим аварию китобойцем. Это было внезапно, в середине передачи, — волновалась она. Радист передал, лед стал очень плотным, нас... И это все. Мне кажется, я слышала чей-то крик. Боюсь... Она не докончила и смотрела на меня округлившимися, испуганными глазами. — Нужно что-то делать! — прокричал Хоу. — Запускайте машину. Мы должны их искать. Пока видимость не улучшится, все бесполезно. — Я отвечаю за жизнь своих людей, — сказал я ему. Он было хотел возразить, но передумал и стал нервно расхаживать взад и вперед по мостику. Вскоре после 10 появились признаки улучшения погоды. Снегопад ослаб, и видимость постепенно увеличилась. Герда вышла на корму и потянула носом воздух. Затем поспешила на мостик. — Уже лучше я? — голос ее был гортанным и хриплым. Я молча кивнул. — Какие-нибудь новости? — Никаких. Они не отвечают. Минутой позже снежная пелена поднялась, как занавес, и мы увидели темную воду разводья в окружении льда. Вода чернела, словно канал посреди белой пустыни. Я приказал дать средний вперед и право руля. Когда китобоец разворачивался, солнечный свет исчез, и все вокруг стало холодно-серым. Суровая картина с рваными клочьями облаков, гонимых ветром. — Быть еще дождю, а может быть и снегу, — сказала Герда, глядя на чернеющее небо. И вдруг я увидел черную заплату на разорванной поверхности льда. В бинокль угадывались верхние строения китобойца. Его мачта и труба так резко накренились, что, казалось, судно лежит на боку. Я дал несколько гудков сирены, затем отозвал наблюдателя и вскарабкался на его место. Отсюда было видно довольно хорошо. Нас разделяло расстояние не больше мили. Валь-5 оказался в тисках между больших льдин, которые наслаивались под напором льда, упирающегося в айсберг. Мне были видны крошечные фигурки, движущиеся по льду, и, насколько я мог разобрать, они были заняты разгрузкой. Я спустился на мостик и отметил направление по компасу. Хоу схватил меня за плечо. «Какое-то судно идет нам навстречу по разводью». Он указал на нос нашего китобойца, но в темноте нельзя ничего было разобрать. «Ничего не вижу», — сказал я. «Да и этого быть не может. Могу поклясться, что видел очертания судна. Игра света и только. Наверное». Я подумал, что это Валь-5. Минут 10 мы углублялись в беспорядочное нагромождение битого льда, сигнали сиреной. Но ничего похожего на ответ не было. Лед становился все толще, плотнее. Вдруг Хоу схватил меня за плечо и что-то прокричал, показывая рукой на левый борт. Там смутно вырисовывался какой-то плывущий предмет. Я потер глаза, думая, не играли это воображение. Но через мгновение предмет появился снова. Судно. Я разглядел зыбкие очертания трубы и носовой части. — Это Валь-5! — прокричал мне Хоу. Я отрицательно покачал головой. Судно было крупнее китобойца и шло прямо на нас. Что-то в нем напоминало военный корабль. Продолжая сигналить сиреной и поставив наблюдателей на носу и корме китобойца, я начал маневрировать еще дальше, углубляясь в разводье. Но едва я отдал приказ «малый вперед», как раздался вопль Герды «полный вперед», звякнул машинный телеграф, и в это мгновение раздернулась пелена тумана, вспоротая острым, как нож, носом судна, идущего прямо на нас. Сирена ревела, не переставая, на полную мощность. Но устремлявшееся на нас судно, по-видимому, набирало скорость. Я услышал гул его машины, видел, как у его носа в холодно-зеленой волне взбивалась белая пена.